Камзол-лиловый лошадь краковая, встретила она меня. Гнедая, поправил я. Почему же раскис? Пришлось объяснить, почему. О скачках она уже знала. Ее интересовал разговор с Корсоном Бойлом. Все-все с самого начала. Я рассказал с самого начала. Все идет по плану. А экзамен? Детские игрушки. Ты же умнее их в 100 раз. Смотря что спросят. Стрелять умеешь? Хотя... Постой, постой. Говори, что умеешь стрелять из лука. Только из лука. Слайся на глазомер. А Смитвессона даже в руках не держал. Она так и сказала. Смитвессона. Я засмеялся. А ты знаешь, что такое Смитвессон? Автомат? А почему он так называется? Она пожала плечами. Мало ли почему. Потому что изобретатели звали Смит и Вессон. До начала? Конечно. И ты все помнишь? Спросила она с завистью. Счастливый. Когда-нибудь и мы все вспомним. Фляж говорил, что память восстанавливается. Иногда подсказка, слово какое-нибудь, и ты вспоминаешь. Какая-то особая память. Ассоциативная, сказал я. Вот-вот. Помнишь, ты сказал что-то... А я вдруг вспомнила, как называлась школа, где я училась в детстве. Лангедокская школа. Интересно, почему это забыто, а вспоминается? Ячейки мозга, где записана информация о прошлом, у вас пусты. Постарался я объяснить как можно популярнее. Информация стерта, но не совсем, не до конца. Какие-то следы все-таки остаются. Тут и приходит на помощь ассоциативная память. Она проявляет эти следы. Мы замолчали оба, думая о своем. «Знаешь, что бы я сделала на твоем месте?» — вдруг спросила она. «Я не телепат». «А что такое телепат?» «Если я скажу, что я не энциклопедия, ты спросишь, что такое энциклопедия. Так что давай сначала, что бы ты сделала на моем месте?» «Дали бы мне автомат. Тебе ж дадут?» «Ну, повернулась бы и вместо цели по экзаменаторам одной очередью». Спички девочка не тронь. Жжется девочка, огонь. Перефразировал я Маршака по-французски. В детстве меня за спички пороли. Автомат не спички. И тебя не выпарют, а повесят. И это еще не самое худшее. А что самое худшее? То, что одновременно с тобой повесят и меня, и Фляша, и всех твоих знакомых, и соседей по дому, включая консьержку, за то, что не донесла о тебе вовремя. Консьержку не жалко, а других? Один из запомнивших рассказывал, что в настоящем сопротивлении в том, «Что было до начала?» — сказала она, глядя сквозь меня. «Врагов убивали, не считаясь с репрессиями». Я подумал, что если тут же не поправлю ее, потом уже будет поздно. Во-первых, считались. В подготовке любого покушения всегда учитывались и его целесообразность, и безопасность его участников, и число возможных жертв, и размах ответных репрессий. Во-первых, нельзя механически сопоставлять события, обусловленные разными историческими условиями. То, что годилось вчера, непригодно сегодня. И наоборот. «Мы все больны собачьей старостью», — вырвалось у Маго, с таким несдержанным гневом, что дальнейший разговор уже не мог состояться. Я поспешил уйти. Кем могла быть Маго на земле? Такой же приемщицей заказов? В таком же заурядном фотографическом ателье? Едва ли. Девушки из парижского бытового обслуживания, как правило, стихов не пишут. Студенткой Сорбонны? Судя по ее семантическим интересам, возможно. Но откуда в ней такой ожесточенный, яростный фанатизм? Может быть, это гостья из 40-х годов, воссозданная по воспоминаниям какого-нибудь сопротивленца? А может быть, просто новая Раймонда Диен? И где подсмотрели ее облака? В Сен-Диезе или в Париже? В ячейках памяти подвернувшегося экс-гестаповца, который эту Раймонду замучил? А какая судьба уготована ей здесь, в этом мире? Только биологически повторяющим наш, но уже живущим по своему хотению и разумению. Нет, что-то мы с Фляшем в Маго недопоняли. Размышления мои прервал Джеймс, поджидавший меня под кронами Тюильрийского парка, вернее, его уменьшенной и урезанной копии. «Сядь», — сказал он, оглядываясь. Никого поблизости не было. «Есть разговор». Оказывается, он тоже все знал о скачках. «Зачем тебе эти скаковые рекорды? Дешевой известности захотелось? Колонки в Суар или фото на обложке Экспресса? Наш сотрудник-победитель в любительском гандикапе. Звезда Олимпии. Тереза Клеман увенчивает его золотым галуном, содранным со штанов очередного любовника. А может быть, этот спектакль только повредит нашему делу?» Я понял, что он ничего не знал о задании Фляша. Не знал и о моем разговоре с Корсоном Бойлом. Значит, следовало выкручиваться и молчать. На орбите, вычерченный для меня Зерновым и Фляшем, спутников у меня не было. «Хороша больно лошадь», — виноват признался я. «Видел ее как-то на съемке, соблазнился. Не лошадь, вихрь». «Вихрь», — передразнил Джеймс. «Ты брось эти фокусы. Мне от тебя нужно другое». Я полюбопытствовал. «А что именно?» Он молча раскрыл свернутой трубочкой очередной номер «Экспресса». Какие-то страницы его слипались. Джеймс воровски, оглянувшись, осторожно разъединил их, и я увидел заложенный внутрь газетный листок небольшого формата на тоненькой, почти прозрачной бумаге, на которой обычно печатаются увесистые однотомники и карманные словари. Название листка —